Глава вторая. Ты имеешь право быть здоровым. Когда-то человек жил иначе. Он не знал микроскопа, антибиотиков или операционных. Его жизнь была короткой и суровой. Холод, голод, опасность. Но в чем-то он был богаче нас. Он умел слышать тело. Он знал, когда охота будет удачной, когда наступит дождь, когда ребенку нужно тепло. Его интуиция и контакт с природой были его медициной. Это была не романтика, а основа выживания. Сегодня мы поднялись на невиданные вершины. Мы осваиваем космос, создаем искусственный интеллект, продлеваем жизнь. Мы научились бороться с инфекциями и управлять самыми тонкими процессами в организме. Но парадокс в том, что при всем этом у нас эпидемия хронических болезней. Мы победили микробов и потеряли диалог с собой. Мы все чаще слышим шум внешнего мира и все реже тихий голос внутри. Болезни 21 века – это не приговор, а зеркало. Они показывают, что пора развиваться дальше. Пора соединить интеллект и сердце, технологии и душу. Пора вернуться к себе не как к набору органов, а как к целостной системе чувств, мыслей и смыслов. Когда человек снова начинает слышать свое тело, в его жизни многое меняется. Сон становится глубоким, энергия возвращается, эмоции перестают разрушать, а становятся проводниками. Отношения оживают, потому что в них появляется честность и нежность. Работа перестает быть тягостью и становится местом реализации. Человек учится не просто существовать, а жить, дышать полной грудью и радоваться. Мне всегда казалось, что эволюция не останавливается. Мы сделали скачок от костра к космическим станциям. Теперь нас ждет другой шаг – от страха к доверию, от боли к пониманию, от борьбы к внутреннему свету. Это и есть настоящая задача нашего времени. Я верю, что будущее будет светлым. Я представляю мир, где дети рождаются без страха, где люди умеют управлять своим состоянием так же естественно, как дышать. Мир, где нет войн, потому что каждый человек нашел мир в себе. Мир, где нет хронических болезней, потому что тело больше не вынуждено кричать о боли. Мы все искры, и каждый, кто начинает слышать себя, становится огнем. Когда один человек вспоминает свой внутренний свет, это уже дар. Когда тысячи делают то же самое, это превращается в новое общество. А когда миллионы, это становится новой эпохой. Эта аудиокнига лишь начало. Это приглашение к путешествию не наружу, а внутрь. К поиску того, что всегда было с вами. Вашего света, вашего ресурса, вашей способности быть здоровым и живым. Эволюция продолжается, и наш следующий шаг – это шаг навстречу себе.